«Я думаю, архимандрит не давал вам и понюхать горелки», — продолжал Тарас. «А признайтесь, сынки, крепко стегали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака. А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так, может, и плетюганами пороли? Чай не только по субботам, а доставалось и в середу, и в четверги?» «Нечего, батька, вспоминать, что было», — отвечал хладнокровно Остап. «Что было, то прошло. Пусть теперь попробует», — сказал Андрей. «Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва. Будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Добрый, сынку, ей-богу, добрый. Да когда на то пошло, то и я с вами еду. Ей-богу, еду. Какого дьявола мне здесь ждать? Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями, да бабиться с женой? Да пропади она! Я казак, не хочу. Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье погулять. Ей-богу, поеду». И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился, совсем встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. «Завтра же едем. Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки?» Сказавши это, он начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить, но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез. Взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый 15 век на полукочующем углу Европы, когда вся южная первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников, когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда на пожарищах, ввиду грозных соседей и вечной опасности, селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете, когда бранным пламенем объялся древлемирный славянский дух и завелось казачество, широкая разгульная замашка русской природы, и когда все поречья, перевозы, прибрежные пологие и удобные места усеялись казаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто их знает? У нас их раскидано по всему степу, что байрак, то казак, что маленький пригорок, там уж и казак». Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огниво бед. Вместо прежних уделов мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей, возникли грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся на место удельных князей, властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение казаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленную властью гетьманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско, его бы никто не увидал. Но в случае войны и общего движения в 8 дней, не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получа один только червонец платы от короля. И в 2 недели набиралось такое войско, какого бы не в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход,